Глава 23. А я сразу поняла, что вы созданы друг для друга, как только увидела вашу фотку с корпоратива, повторяет мама, нарезая салат оливье. Мать сразу видит, что для ее дочери лучше. Я улыбаюсь, намазывая бутерброды с маслом красной икрой. Прошло уже 2 месяца с нашей поездки с Роберто в Италию в июле, и это были прекрасные 2 месяца. Полные любви, страсти и нежности. Сразу же после возвращения Роберто познакомился с моими родителями и попросил у них моей руки. Мама восторженно кричала «да», а папа поначалу поломался, не желая без боя отдавать единственную дочку чужому мужику, тем более иностранцу, но потом увидел, как заботливо обращается со мной Роберто, и в конце ужина уже называл его сыном. А 2 недели назад, в августе, мы с Роберто ездили на свадьбу к Франческе и Эдуардо и потом провели несколько дней в Венеции. И вот теперь, когда свадьба благополучно миновала, а молодожены отправились в свадебное путешествие на Капри, подарок Роберто, родители Роберто в начале сентября собрались приехать в Москву, чтобы познакомиться с моей семьей. «Маше кругуще!» — волнуется мама, заглядывая мне через плечо. «А то эти итальянцы подумают, что мы нищеброды какие!» «Мама!» — я закатываю глаза. «Я тебе 100 раз говорила, родители Роберто простые люди. Они икру никогда в жизни наверняка не пробовали. И все равно мажь больше!» настаивает мама, заправляя салат оливье майонезом. «Пусть знают нашу русскую щедрость!» Я беру блюдо с бутербродами, а она — хрустальную вазу с салатом, и мы проходим в гостиную, где за накрытым столом на диване расположился папа со спортивной газетой. Он невозмутимо смотрит на нас поверх газеты, как будто знакомство с итальянскими гостями его нисколько не волнует, тогда как мы с мамой сгораем от волнения. «О! Бутербродик?» Папа оживленно тянется к блюду, но мама шлепает его по руке. «Подождешь, вот приедут гости тогда». «Пока они приедут, я тут с голоду помру», скорбно ворчит папа, снова отгораживаясь от нас газетой. Я оглядываю стол, который ломится от яств. «Зря ты мне не дала приготовить ничего итальянского», хмурится мама. «Надо было не слушать тебя и приготовить пасту или пиццу. Вдруг они не наедятся». «Мама, да они лопнут, даже если попробуют всего по чуть-чуть. И потом они сами хотели познакомиться с русской кухней». Мама расстаралась на славу. «На столе нет свободного места. Тут и салаты, оливье, мимоза, селедка под шубой и грузди в масле, и соленые огурчики, а еще блинчики с мясом, пирожки с капустой, холодец. Но пельмени!» Мама качает белокурой головой. «Ты уверена, Марина? Синьора Веронезе очень хотела их попробовать». У меня пиликает телефон. Это Роберто присылает сообщение из такси. «Вари пельмени, они будут через 10 минут». Командую я маме, и она стремглав бросается на кухню. Дождавшись, пока она скроется из виду, папа опускает газету, хватает бутерброд с красной икрой и жадно кусает. «Я ничего не видела». Хмыкаю я и выхожу вслед за мамой. «Дочь!» — зовет папа. Я оборачиваюсь на пороге. «А?» «Не волнуйся, мы тебя не подведем». Папа подмигивает мне, и я улыбаюсь в ответ. «Я и не волнуюсь. Вы у меня самые лучшие. Люблю тебя, пап». «И я тебя люблю, дочь», — тепло говорит папа, потом добавляет сварливо. «Хоть ты и готова покинуть старого больного отца ради какого-то смазливого макаронника». Он отгораживается от меня газетой, но я уверена, что за ней он широко улыбается. «Марина, девочка моя!» Синьора Веронезе первой переступает порог нашего дома и крепко стискивает меня в объятиях. За ее спиной стоят Роберто с отцом, оба с широкими улыбками на смуглых лицах. А ведь когда я впервые познакомилась с папой Карло, удивлялась, как у такого улыбчивого мужчины мог вырасти такой хмурый сын. «Знакомьтесь, это моя мама». Я поворачиваюсь, давая нашим матерям разглядеть друг друга. «Добро пожаловать, синьора Веронезе», — с легким волнением говорит мама по-русски, глядя на низенькую, полную гостью с высоты своего модельного роста. «Ой, да какая я тебе синьора Веронезе!» — восклицает мама Роберта на итальянском. «Называй меня просто Джульетта!» «Джульетта!» — неуверенно улыбается мама и называет свое имя. «А я Наталья!» Они обнимаются, а я тем временем приветствую папу Карло. Ему достается поцелуй в щеку, а Роберта быстро целую в губы. «Рад знакомству, Натали!» Папа Карло галантно склоняется перед моей мамой и целует ей руку. Ревниво кашляет папа, выходя из гостиной в прихожую, полную заморских гостей. «Знакомься, папа!» — улыбаюсь я. «Карло!» Отец Роберто протягивает ему руку, и они обмениваются крепким рукопожатием. Затем Джульетта темпераментно обнимает моего ошеломленного отца и восклицает по-итальянски, как она рада знакомству, а мы с Роберто за спиной родителей украдкой целуемся. «Волнуешься?» — шепчет он. Я смотрю на наших родителей, которые оживленно говорят на разных языках и тепло обнимаются, и качаю головой. «Нет повода». Они уже в восторге друг от друга. С улыбкой замечает Роберто. «И это твои родители еще пельмени моей мамы не пробовали!» Хмыкаю я и, повысив голос, зову всех за стол. Когда позже мы сидим в гостиной за столом, я с улыбкой наблюдаю за нашими близкими, которые тепло общаются между собой, и языковой барьер им совершенно не мешает понимать друг друга. Мамы вовсю обсуждают кулинарные рецепты и еду, хотя моя говорит на русском, а Джульетта на итальянском. «В пельменях самое главное — тесто!» — разрумянившись, объясняет мама. «Си-си!» — согласно кивает кудрявой головой Джульетта, налегая на мамины пельмени. «Как и в домашней пасте!» Папа развернул свою спортивную газету и показывает заморскому гостю фотографию сборной России по футболу. «Футбол!» — загорается сеньор Веронезе. «Я вам говорил, что мой зять играет за сборную Италии!» Он лезет в телефон и находит ролик с матча, где Джузеппе, национальная гордость Италии, любящий муж Клаудии и заботливый отец малыша Сандро, забивает решающий гол. Мой папа сначала с любопытством склоняется к его телефону, а затем оба наших отца кричат «Гол!» и обнимаются, как болельщики на трибуне. «Мы обязательно должны сходить на футбол вместе, на стадион Лужники. Это самый большой стадион в России», — заявляет отец. Я беру с тарелки последний бутерброд с красной икрой, надкусываю, кладу его на тарелку, чувствуя легкий приступ тошноты. Может, икра не свежая? Хотя и Роберто, и наши родители бутерброды умяли с аппетитом. «Ты побледнела». Роберто заботливо склоняется ко мне. «Волнуешься?» Неопределенно мычу я, вполуха прислушиваясь, как его папа в ответ приглашает моего отца приехать на следующий чемпионат по футболу в Риме. «Может, сбежим?» — тихо предлагает жених, сжимая мою руку под столом. «Кажется, они даже не заметят». «Искуситель!» — шепчу в ответ я. «После возвращения из Италии нам никак не удается насытиться друг другом. И от одного взгляда Роберта я снова загораюсь, даже тошнота мгновенно проходит. Наверное, я правда переволновалась из-за знакомства родителей. Я бы без колебаний переехала к Роберто, как он и предлагал, чтобы проводить ночи вместе и отправляться на работу утром, нам тоже было бы удобнее. Но мой папа уперся, что из квартиры родителей я перееду к мужу только с законной супругой, поэтому нам приходится соблюдать приличия». «Так что насчет свадьбы?» — внезапно заявляет мой отец. «Нам надо многое обсудить», — поддерживает его мама, прерывая разговор о пельменях. «Свадьба! Си-си!» — оживляются родители Роберта. «Свадьбу устроим в Риме!» «Будем праздновать в Москве», — решительно возражает мой папа. «И я позову всех своих друзей». «А я подруг», — согласно кивает мама. Я растерянно перевожу взгляд с моих родителей на родителей Роберта. Рано я расслабилась и решила, что споров не будет. Обстановка накаляется на глазах, и никто не хочет уступать. Роберто крепче стискивает мою руку под столом, наполняя меня уверенностью и спокойствием. Где бы ни прошла наша свадьба, главное, что мы будем вместе. «Простите, я на минутку». Бормочу я, чувствуя резкий приступ тошноты, и выбегаю из-за стола. Наверное, все-таки икра была не свежей. Когда через несколько минут я выхожу из ванной, из гостиной все так же слышатся оживленные голоса наших пап, только теперь вместо футбола они обсуждают нашу свадьбу. Из кухни доносится звон посуды и смех Роберта. Он помогает будущей теще, а моя итальянская свекровь стоит в коридоре и смотрит на меня повлажневшим от счастья взглядом. «И давно ты знаешь, что беременна?» — тихо спрашивает она, подходя ко мне. «Я не...» — растерянно бормочу я, лихорадочно вспоминая свой женский календарь и пытаясь вычислить задержку. «Я родила 5, и точно знаю, как это бывает!» — добродушно замечает Джульетта и порывисто сжимает меня в объятиях. «Моя ж ты милая! Надеюсь, это будет мальчик!» «А что здесь происходит?» — спрашивает Роберто, появляясь из кухни с маминым домашним тортом «Наполеон», тем самым, которым я когда-то из вредности его не угостила на работе, считая, что босс меня недолюбливает. Сейчас об этом вспомнить смешно. За ним из кухни выглядывает моя мама с заварочным чайником. «Свадьба будет в Москве», — решительно заявляет сеньора Веронезе. «Марина меня убедила, что это прекрасная идея». Я бросаю на нее настороженный взгляд, ожидая, что она объявит новость, о которой я сама узнала несколько секунд назад. Но моя будущая свекровь незаметно мне подмигивает и возвращается в гостиную, оставив за мной право сообщить об этом, когда я буду готова. И я благодарна ей за это, ведь эту новость я хочу рассказать Роберто наедине.